сказал, у нас есть идея совершенства, и эта идея совершенства основана на том, что мы что-то постепенно улучшаем. Мы улучшаем, улучшаем, улучшаем, достигаем до той ступени, когда уже улучшить нельзя, теоретически, и говорим, что это совершенство. На самом деле, на практике такое совершенство никогда не достижимо, потому что что бы мы ни делали, как бы мы что-то ни улучшали, мы всегда можем получить, сделать лучше. И когда мы говорим о совершенстве в контексте учения Дзогчен, то совершенство не означает нечто, что можно каким-то образом улучшить. Потому что если не что-то можно улучшить, что-то или можно ухудшить, то это уже не совершенство. То есть о совершенстве речь идет как о чем-то, что находится за пределами представлений об улучшении или ухудшении. И что такое освобождение? От чего, к какому освобождению ведет этот путь? Прежде всего, к освобождению нашего ума. От чего? От ограничений. В нашем уме существует огромное количество ограничений. Какие это могут быть ограничения? Это ограничения, связанные с тем, что мы, прежде всего, все воспринимаем двойственным образом. Это коренное ограничение, которое есть в нашем уме. Мы все воспринимаем в терминах субъекта и объекта. У нас есть некая идея о нас самих. Мы такие-то, такие-то, с такими-то качествами, с такой-то историей, с такими-то взаимоотношениями. И есть идея того, что находится вне нас. Некие объекты, которые мы воспринимаем. Воспринимаем посредством чувств, воспринимаем посредством ума и так далее. И мы живем в этом двойственном разделении на «я» и что-то еще, на себя и на другого. И для нас этот способ восприятия представляется абсолютным и единственно возможным, если нам никогда не довелось испытать какой-то другой способ восприятия. Если же иногда в силу каких-то причин мы даже и можем испытать какое-то восприятие, не соответствующее, не следующее такому разделению, мы можем подумать, что это просто случайность, это какая-то аберрация восприятия и так далее. И мы живем в этом двойственном восприятии, разделяя все на себя и на внешний мир, на измерение, в котором мы живем, как на две различные вещи. Это на самом деле является ограничением нашего ума. Почему? Мы можем это понять, даже если мы посмотрим, как работает физиология восприятия. Даже если мы читаем книгу по биологии за 8 класс, мы можем понять, что на самом деле это разделение на субъект и объект, на себя и на другое, в котором мы живем, является иллюзорным. И то, что мы воспринимаем, те объекты, которые мы воспринимаем, не являются чем-то отдельным от нас самих. И вот если мы вспомним учебник по биологии, например, за 7 или за 8 класс, я уже не помню, но там есть знаменитая картинка, описывающая физиологию зрительного восприятия. Есть дерево, есть глаз, есть с другой стороны глаза маленькое перевернутое дерево, и дальше идут стрелки в кору головного мозга. Что это означает? Это означает, что на самом деле то, что мы видим, даже с точки зрения современной нейрофизиологии, является комбинацией неких импульсов, возникающих в коре нашего головного мозга. Что там дальше, не очень понятно, что происходит с этими импульсами. Но в любом случае мы можем понять, что то, что мы видим, не является неким отдельно от нас существующим объектом, но является частью нас самих, является частью нашего единого психофизического организма. Примерно так же, как если мы смотрим какую-то передачу по телевизору, например, мы смотрим по телевизору футбол, и мы смотрим в телевизор, и что мы видим? Мы видим, как бегают футболисты. Но разве мы видим футболистов? Мы видим не футболистов, мы видим изображение футболистов, которые являются частью этого телевизора. Но мы воспринимаем их как нечто реальное, что мы воспринимаем, что действительно существует отдельно от этого телевизора. Так вот, если мы посмотрим на наше восприятие, то мы обнаружим, что на самом деле все то, что мы воспринимаем, как образы, цвета, звуки, запахи и так далее, все это на самом деле является частью нашего собственного состояния. И если у нас возникает вопрос, А существует ли это все на самом деле или не существует, то это абстрактно-философский вопрос. Потому что если мы посмотрим, например, на свои сновидения, в своих сновидениях мы можем воспринимать все в точности так же, как и в бодрствовании. Но что значит воспринимать все в точности так же, как и в бодрствовании? Например, в бодрствовании мы можем видеть красный цвет. Но в сновидении мы точно таким же образом можем видеть красный цвет. Один и тот же объект красного цвета. Например, человек, который одет в красную одежду. Но если мы находимся в состоянии бодрствования, мы говорим, этот человек существует. Если мы находимся в состоянии сновидения и знаем, что это сон, ну хотя бы когда мы уже проснулись и нам стало понятно, что то, что мы видели, было сном, мы говорим, этот человек, которого я видел в сновидении, не существует, потому что это сон. Но чем отличается восприятие? Ничем. Красный цвет такой же красный цвет. Форма человека точно такая же форма в сновидении и в бодрствовании. Нет никакой разницы. Но в одном случае мы говорим существует, в другом случае мы говорим не существует. Но очевиден факт нашего восприятия. То, что мы воспринимаем как человек с какой-то формой, как одежда красного цвета, это часть нашего восприятия. Независимо от того, существует какой-то реальный прототип у этого восприятия или не существует. Но в любом случае, даже когда мы находимся во сне, то, что мы видим, мы воспринимаем как нечто отдельное. Даже во сне, хотя во сне уж точно нет никаких объектов отдельно от нас существующих, которые мы воспринимаем, тем не менее, мы все равно привносим в сновидение эту привычку двойственного разделения, разделять все на себя и на все остальное. И вот в этом двойственном разделении мы живем. Наш ум действует таким образом. И это является одним из самых фундаментальных ограничений нашего ума. И на основе этого ограничения возникают уже и другие ограничения. Какие ограничения еще могут возникать в нашем уме? Например, когда мы находимся в этом двойственном разделении, и в ясности нашего восприятия возникают те или иные объекты. Например, мы начинаем видеть форму, или мы начинаем слышать звук. Что происходит с нашим умом? Наш ум оказывается захвачен этим зрелищем, или захвачен этим звуком, или захвачен этим запахом, вкусом и так далее. Например, мы знаем прекрасно, что когда мы, например, готовимся к экзаменам, занимаемся какой-то работой, делаем какую-то работу, и в соседней квартире страшный шум. Там живет какой-то подросток, который очень любит слушать громкую музыку. Мы пытаемся работать, но этот звук полностью захватывает наше восприятие, притягивает наше восприятие, и мы не в состоянии делать ту работу, которую мы хотим делать. Хотя звук формально никаким образом не должен был бы нам мешать, например, нажимать на клавиши на своей клавиатуре. Тем не менее, поскольку наш ум захвачен этим звуком, это становится проблемой. Если мы просто сидим, расслабляемся, кто-то проходит мимо, автоматически, хотим мы этого или не хотим, наше восприятие устремляется вслед за этим объектом. Например, проезжает машина, проходит человек, пролетает муха мимо нас. Автоматически наш ум оказывается схвачен этим объектом. Если мы слышим какой-то звук, этот звук точно так же захватывает наше внимание. Проявляется какой-то запах, например, очень неприятный запах проявляется, и этот запах захватывает наше внимание, контролирует наш ум. Вне всякой нашей воли, помимо нашей воли. Это также является ограничением, в котором живет наш ум. Другие ограничения ума. Они связаны, например, с тем, что как только мы испытываем какое-то переживание, как только у нас есть некоторый факт восприятия, мы мгновенно, сразу же начинаем этот факт оценивать. Мы оценим его как приятное и неприятное, как приемлемое и неприемлемое, как хорошее или плохое. Мы все это оцениваем, и эта оценка, опять-таки, не зависит от нашего ума. В чем проблема этой оценки? В том, что мы приписываем качество тому объекту, который мы воспринимаем. Например, мы говорим, это вино вкусное. В нашем представлении, в представлении нашего ума, вкус является качеством вина. И когда мы говорим, что у этого вина хороший вкус – мы считаем, что это неотъемлемое качество данного вина. Точно так же мы можем сказать, вот эта зубная паста имеет хороший вкус. Но если мы сначала этой замечательной зубной пастой почистим зубы, а потом выпьем этого чудесного вина, что мы скажем о вкусе этого вина? Мы скажем, что оно отвратительно, что это вино обладает отвратительным вкусом. Это проблема вина? Нет. Вино никаким образом не изменилось. Но изменилось наше восприятие, изменилось наше отношение. Мы говорим, что мы видим красный цвет, но если мы немножко поменяем освещение, этот цвет может нам казаться зеленым или синим и так далее. Наверняка все мы бывали когда-то на дискотеках, и там ярко мелькают вспышки, и иногда очень трудно понять, какого цвета одежда на человеке. Даже мы смотрим на свою собственную одежду, и мы видим, что цвет этой одежды все время меняется. С одеждой ничего не происходит. Меняется наше восприятие, меняются вторичные обстоятельства, и меняется наше восприятие. Но, тем не менее, мы упорно приписываем качество своего восприятия тем объектам, которые мы воспринимаем. И мы наделяем эти объекты оценкой «хороший», «плохой», «нравится», «не нравится». Мы думаем, что нам нравятся или не нравятся объекты. На самом деле мы с этим восприятием объекта связываем наши ощущения, связываем наши переживания. Например, мы говорим «хороший человек» и «плохой человек». На основе чего мы делаем такие выводы, хороший человек или плохой человек? На основе того ощущения, которое у нас возникает. Мы общаемся с каким-то человеком, и у нас возникает хорошее ощущение. Мы автоматически говорим, этот человек хороший. Но это не человек хороший, это у нас приятные ощущения, силу обстоятельств. Мы общаемся с другим человеком, мы испытываем неприятные ощущения, опять-таки в силу обстоятельств. И мы говорим, что это нехороший человек. И автоматически мы создаем концепцию. Мы приклеиваем эту идею хорошести или плохости, мы приклеиваем к этому человеку. И в следующий раз, когда мы общаемся с этим человеком, мы уже подходим к нему с точки зрения хороший и плохой. Это определяет наше восприятие. Мы начинаем интерпретировать все, что этот человек делает, с предвзятой точки зрения, чтобы это укладывалось в ту схему, которую мы уже создали. Это также является ограничением нашего ума. Мы создаем некие концепции, мы создаем некие суждения. У нас очень много концепций, у нас очень много убеждений. И наши убеждения нас ограничивают. Каким образом мы можем понять, что они нас ограничивают? Потому что наши убеждения заставляют нас что-то делать, или наоборот, не дают нам что-то делать. Мы можем вспомнить свою жизнь и увидеть примеры своей собственной жизни, когда мы делали что-то из убеждений. Особенно вот, когда мы являемся молодыми, когда мы молоды, мы очень легко усваиваем новые убеждения и, например, принимаем участие в какой-нибудь политической деятельности, потому что у нас есть убеждения. Нас никто не заставляет, нас заставляют убеждения. Таким образом можно отправить целый народ на войну. Заставить нельзя, но если привить убеждение, то очень легко отправить один народ убивать другой народ и так далее. Эти убеждения, в них нет ничего материального. Они эфемерны, но эти эфемерные убеждения обладают силой заставить нас, например, убивать другого человека. Ну, простой пример. В Москве несколько футбольных команд. Все знают, что в Москве есть фанаты. В чем разница между этими фанатами? В том, что каждый из них считает, что его команда лучше. Почему он считает, что его команда лучше? Потому что он живет в этом доме, в этом квартале. В этом квартале болеет за ЦСКА, в этом квартале болеет за Спартак. И если они встречаются, фанаты ЦСКА и фанаты Спартака, они начинают драться, например. Почему? Потому что они считают, что их команда лучше. Соответственно, тот, кто не согласен с тем, что именно эта команда лучше, должен быть уничтожен. Это пример. Но это тот же самый механизм, который приводит к появлению всех войн. Религиозных войн, межнациональных войн и так далее. Наши убеждения. Наши убеждения, основанные на чувстве нашей правоты. Мы никогда не задумываемся о том, откуда берутся эти убеждения. Каким образом они возникают. Почему? Потому что нам кажется, что это реальность. Нам кажется, что это абсолютно естественно, что наша команда лучше, что мы должны поддерживать, мы должны болеть за свою команду. На самом деле это все легко можно свести к абсурду. Если мы считаем, например, что мы должны болеть за сборную своей страны, следующий логический шаг – мы должны болеть за команду из своего города. Следующий логический шаг – мы должны болеть за человека из своего подъезда. А в нашем подъезде живут сплошь идиоты, пьяницы. И здесь уже происходит нестыковочка. Но обычно мы об этом не задумываемся. И эти убеждения заставляют нас действовать. Наши эмоции также заставляют нас действовать. И наши эмоции нас обуславливают. Каким образом это происходит? Мы испытываем гнев. Мы считаем, что этот человек плохой. Почему? Потому что он вызывает у нас неприятное ощущение. Нас вызывает неприятное ощущение, мы хотим избавиться от этого человека. Например, мы хотим его убить. Или выгнать с работы. Или развестись с этим человеком. Но каким-то образом устранить его из своей жизни. Мы считаем, что этот человек плохой, и его мы должны устранить из своей жизни. На самом деле проблема в чем? Проблема в нашем ощущении. У нас есть ощущение, которое нам неприятно. Вторичной причиной возникновения этого ощущения служит тот или иной человек. Но первичная причина в нас. Если бы в нас не было способности испытывать это неприятное ощущение, никто не мог бы нам доставить никакие приятные ощущения. Точно так же, как если бы у нас не было способности воспринимать красный цвет, как бы кто-то перед глазами у нас не махал чем угодно, у нас не возникнет восприятия красного цвета. Есть люди, которые не различают синий и зеленый, дальтоники. Не различают. Что ни делай вовне, невозможно заставить их воспринимать разницу между синим и зеленым цветами. Это их качество, это не качество предмета. И точно так же, когда мы хотим от кого-то избавиться, и у нас возникает гнев, мы начинаем избавляться от объекта. Но источником является наше собственное ощущение. Нам неприятно ощущение, и именно от ощущения мы хотим избавиться. Но вместо того, чтобы избавляться от ощущения, мы избавляемся от объекта. Но объект не является этим ощущением. Поэтому у нас возникают проблемы, поэтому мы действуем неэффективно. Потому что сами наши действия основаны на ошибочных предпосылках. Они основаны на наших убеждениях, они основаны на том, что мы приписываем качество нашего собственного переживания объектам, которые считаем чем-то отдельным от себя, хотя эти сами объекты также являются нашим собственным переживанием. У нас есть, например, идея расстояния. Это тоже ограничение нашего ума, идея расстояния. Например, мы смотрим на все, у нас есть два глаза, мы все воспринимаем как бы объемно. И у нас есть ощущение того, что между различными объектами, которые находятся в сфере нашего зрительного восприятия, есть некая упорядоченность, есть расстояние. Даже когда мы смотрим на телевизор, у нас возникает то же самое ощущение. Но если мы подойдем к телевизору, мы, наверное, в детстве каждый пробовал это сделать. Подойти к телевизору и сбоку заглянуть, что там находится за спиной у ведущего, например, посмотреть. Это никогда не получается. Испытываешь большую фрустрацию, разочарование. Как вроде бы вот показывают зрительный зал. Хочешь заглянуть сбоку, ничего не видно, ничего не получается. Почему? Потому что в телевизоре нет расстояния. Все находится на одном уровне, все находится на одном экране. Но у нас есть идея расстояния, мы привносим ее, когда мы смотрим телевизор. Нам кажется, что люди, которых мы видим на экране телевизора, например, в зрительном зале, что они сидят один здесь, другой здесь и так далее. Точно так же в нашем восприятии в целом мы видим различные объекты. Все эти объекты кажутся нам отдельными. Все эти объекты есть наше собственное состояние. Где в нашем собственном состоянии расстояние? Его нет. Но у нас есть идея расстояния, у нас есть идея пространства, организации, структурирования пространства. И мы в рамках этой идеи все воспринимаем. Это также является ограничением нашего ума. Это не означает, что эта идея вообще бессмысленная, она вообще неприменима. Но мы можем увидеть на примере того, как мы видим телевизор, что эта идея не соответствует действительности. Мы смотрим телевизор, мы смотрим кино, и нам кажется, что между персонажами есть расстояние. Но это иллюзия. И точно так же, простой пример. Мы все видим радугу. И мы видим радугу как какой-то объект, который находится перед нами. Мы можем даже посмотреть, мы можем сказать, о, вот радуга упирается вот в ту гору. Если мы попробуем подобраться к этой горе, и у нас друг, например, с мобильным телефоном остается на месте, а мы отправляемся на машине, садимся на очень быструю машину, и быстро-быстро, пока радуга не закончилась, мы подъезжаем к этой горе. И по ходу мы общаемся с другом, и спрашиваем, ну как, я там к радуге приближаюсь? Он говорит, да, да, конечно, ты приближаешься к радуге, ты все ближе, там уже тебе немножко осталось. Но если мы посмотрим на радугу, мы видим, что радуга-то отодвигается. Он нам вдруг говорит, радуга, вот она в первую гору упирается. Мы говорим, ты что, идиот, она во вторую гору упирается. Почему? Потому что радуга не является материальным объектом. Радуга – это часть нашего собственного видения, но не какой-то отдельно от нас существующий материальный объект. На примере радуги мы можем понять, что такое ограничение нашего ума. Это пример. У нас есть идея времени. Эта идея также является ограничением нашего ума. Каким образом? Мы испытываем переживания. Например, у нас есть какие-то романтические отношения, и мы получаем удовольствие от этих отношений, но тут же, мгновенно, мы разворачиваем наши переживания во времени. И мы думаем о том, а чем закончатся наши отношения? Вместо того, чтобы наслаждаться в данный момент, мы начинаем думать о том, чем эти отношения закончатся, и, может быть, она завтра попросит меня на себе жениться, и уже нет переживания удовольствия. Как только мы начинаем об этом думать, физически ситуация остается той же самой, но переживания удовольствия нет. Он думает о том, да, завтра она попросит меня на себе жениться, она думает о том, а использует ли он контрацептивные средства, например. Или что-то в этом роде, не забыл ли. И все, и никакого удовольствия нет. Процесс тот же самый, удовольствия нет. Почему? Потому что мы это развернули во времени. Потому что у нас есть идея будущего, и мы думаем о том, что произойдет в будущем. Даже если ничего в этой ситуации нельзя изменить, и удовольствие испорчено. Точно так же со страхом. Точно так же возникает страх. У нас мы испытываем страх от какой-то ситуации. Почему? Потому что мы думаем в терминах прошлого и будущего. Потому что мы думаем о том, что произойдет. Вместо того, чтобы быть просто в своем переживании, вместо того, чтобы просто быть в своем восприятии, мы проецируем идею того, что может произойти, и мы уже испытываем страх. У нас уже начинается проблема. Проблема еще на самом деле не возникла, но у нас уже проблема возникла, потому что у нас есть страх. Страх возникает от того, что у нас есть идея будущего. Страх возникает от того, что у нас, что нам кажется, что что-то в будущем угрожает нашему существованию. Вот сейчас мы существуем, но есть нечто, что может прекратить наше существование, и мы испытываем страх. У нас начинается паника. Это ограничение нашего ума. Эти ограничения нашего ума заставляют нас действовать. Эти ограничения нашего ума заставляют нас бояться, заставляют нас испытывать неприятные эмоции. Эти ограничения нашего ума заставляют нас испытывать всевозможные проблемы. Мы обусловлены, мы ограничены, порабощены этими ограничениями нашего ума. Казалось бы, если мы пробуем найти ум, мы не можем найти ничего материального. Если мы будем искать ум, мы ничего не найдем. Сколько бы мы ни искали, мы можем искать его внутри, мы можем искать его внаружи, мы можем искать его где-то в разных частях нашего тела. Кто-то создает теорию, говорит, ум находится здесь. Кто-то создает другую теорию, говорит, ум находится в голове. У нас есть ощущение, что центр нашего существования находится где-то здесь. Когда мы говорим «я», мы показываем сюда. Когда я оказался в Китае, то первое время, общаясь с китайцами, у меня был некоторый, как сейчас модно говорить, когнитивный диссонанс. Потому что китайцы, говоря о себе, я, они показывали на нос. Я никак не мог понять, почему он показывает себе на нос. Потом я понял, потому что точно так же, как мы показываем сюда, они показывают на нос. Может быть, есть какой-то народ, который показывает совсем другое место. Может, И все поняли, куда. Потому что у нас есть идея того, что наше «я» существует где-то в пространстве. Но на самом деле сама идея нашего «я» является такой же иллюзорной. Сама идея нашего «я» является фикцией. Вот если мы хотя бы немножко изучали живопись. В живописи есть законы перспективы. Вот на уроках рисования в школе, я очень хорошо помню, потому что у меня всегда были плохие оценки по рисованию. Мы рисовали комнату. Мы ставили какую-то точку за пределами этой комнаты, точка схождения перспективы, и оттуда проводили линии. Для того, чтобы казалось, что это все куда-то сходится, чтобы создать какую-то иллюзию. И вот точно так же эта точка является несуществующей, это иллюзорная точка, точка, где сходятся линии. Мы представляем какие-то линии, мы думаем, что есть точка, где эти линии сходятся. У нас есть идея аппроксимации, мы приближаемся к чему-то, и мы думаем, что в принципе то, к чему мы приближаемся, может быть достигнуто. Вот как радуга. Мы сделали один шаг, мы думаем, что мы приблизились к радуге. Мы сделали два шага, мы думаем, что мы еще приблизились к радуге. Мы, например, убираем у себя дома, да, вот мы знаем, мы хотим найти идеальную чистоту. Мы убрали одну пылинку, мы думаем, мы приблизились к чистоте. Мы убрали вторую пылинку, мы еще приблизились к чистоте. Мы убираем пылинку за пылинкой, но почему-то мы никогда не достигаем абсолютной чистоты. Я, по-моему, на прошлой лекции рассказывал одну историю, но поскольку люди в основном я вижу новые, я расскажу эту историю еще раз. Это история из интернета. Я не помню, на каком сайте я ее обнаружил, но речь в этой истории идет от лица некой домохозяйки, которая решила навести чистоту у себя на кухне и оттереть раковину. И вот когда она оттерла эту раковину уже практически до зеркального блеска, осталось еще одно пятнышко, одно темное пятнышко. Она стала чистить его всеми доступными моющими средствами. Ее жизнь превратилась в войну с этим пятном, потому что это пятно не хотело оттираться. Иногда ей казалось, что вроде бы его нет, этого пятна, вроде она исчезла. Но потом она отходила, и она снова видела это пятно. Она билась, воевала с этим пятном. И, наконец, когда она уже полностью выбилась из сил, она обнаружила, что это тень от крана. Это пример ограничения нашего ума, когда мы боремся с чем-то несуществующим, потому что мы обусловлены какой-то идеей. И у нас множество таких же идей. И точно так же мы привносим эти идеи, когда мы начинаем заниматься тем, что называется духовный путь. Почему мы вообще вступаем на духовный путь? По разным причинам. Одна из причин, например, мы хотим жить лучше. Но если мы хотим жить лучше, опять-таки, что это означает? Что нужно для того, чтобы жить лучше? Все мы хотим жить лучше. Мы хотим стать более богатыми. Но мы можем посмотреть на литературных персонажей, которых мы называем олигархами. Можем почитать их жизнеописание в газетах немножко. В газетах печатают этот роман с продолжением там, из жизни Абрамовича, из жизни еще кого-то. Вот. То есть это для нас это литературные персонажи, не более чем. Мы можем посмотреть, мы можем увидеть, подумать о том, счастливы эти люди или нет, обладая огромным богатством. И в то же время мы в своей жизни можем встретить людей, у которых нет никакого богатства, но которые, в общем-то, счастливы, они довольны. Есть замечательный анекдот на тему о миллионере, который всю жизнь проработал, и вот наконец он отправился в отпуск куда-то на Гавайи, и вот он приехал в шикарный отель, и рано утром он проснулся в 5 часов, потому что он всю жизнь привык просыпаться в 5 часов и что-то делать. Ему нечего делать, он уже все сделал в своей жизни. Он выходит на пляж и видит под деревом, под дырявой лодкой спит Китти. И он начинает его пинать и спрашивает, что тебе нужно? Он говорит, ну, почему ты ничего не делаешь? А что я должен делать? Ну, взял бы, починил лодку. Ну, зачем? Ну, вышел бы в ней море, наловил бы рыбу. Зачем? Продал бы. Зачем? Заработал бы денег. И так далее. Он начинает развивать всю структуру бизнеса, который можно построить на этой лодке, вплоть до создание рыбоперерабатывающей фабрики, покупки сейнеров и так далее, и так далее. И говорит, ну, в конце концов, зачем? Он говорит, ну, а потом ты бы уже, когда у тебя все было, ты бы просто уже лежал и ничего не делал. Он говорит, ну. Что мешает нам наслаждаться тем, что у нас есть? Ограничения нашего ума, которые заставляют нас пытаться достичь того, что является нашим естественным состоянием. Мы думаем, что если мы чего-то достигнем, мы будем счастливы. И мы привносим эту идею в духовный путь, мы начинаем что-то делать. Мы думаем, что если мы будем вести себя каким-то особым образом, то что-то в нашей жизни изменится. Ну, например, самое простое. Люди начинают, скажем, с одежды или с прически. Например, бреют себе голову. Думают, что это меняет их состояние и приблизит их к просветлению, к какому-то освобождению. Кто-то думает, что если он будет носить какую-то специальную одежду, это тоже ему поможет. Но это крайние случаи. Но в целом у нас есть идея, что если мы хотим достичь какого-то счастья, мы должны что-то делать, неважно, духовного счастья, материального счастья, мы должны что-то делать. Мы должны делать что-то физически, своим телом. Мы должны делать что-то на уровне своей энергии, как-то гармонизировать свою энергию и так далее. Мы должны делать что-то своим умом. Это идея, что мы можем достичь какого-то совершенства через все эти действия. Но эта идея настолько же призрачна, как идея того, что мы можем достичь радугу, если мы сядем на очень быструю машину и будем очень быстро ехать. Если у нас духовный путь связан с тем, что мы хотим жить лучше, это называется, вот был такой тибетский учитель Чогьям Трунгпа, он называл это духовным материализмом. Мы называем это духовностью, мы думаем, что если вот мы откажемся там, от каких-то материальных благ и так далее, что это уже духовный путь. Но на самом деле мы просто хотим жить лучше. Мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы мы в конце концов испытывали то ощущение, которое мы называем счастьем. Это цель нашего духовного пути. Если мы ставим такую цель, то это и будет духовным материализмом, потому что если мы пытаемся достичь счастья, это все равно, что собака, которая ловит свой собственный хвост. Счастье – это наше естественное состояние, но мы пытаемся стать еще более счастливыми, это создает нам проблемы. Опять-таки, я расскажу анекдот, часть анекдота, анекдот большой. Представители разных национальностей спросили, что бы они делали, если бы они были царем. Ну, один сказал одно, другое, это не важно. А третий сказал, говорит, если бы я был царь, я бы жил еще немножечко лучше, чем царь. А каким образом? А я бы немножко еще себе шил на дому. Мы никогда не удовлетворяемся тем, что у нас есть. Мы всегда хотим чего-то большего. Это и есть то, что называется духовный материализм. Если мы подходим к духовному пути более глубоко, то почему мы вступаем на духовный путь? Не просто потому, что мы разочаровались в жизни. Некоторые люди разочаровались в жизни, в богатстве, и они уходят куда-то в религию, в отшельничество, в затворничество и так далее. Но почему мы можем прийти к духовному пути? Мы можем наблюдать себя. Не принимать какие-то идеи, не переоценивать ценности. Иногда люди переоценивают ценности и начинают что-то менять в своей жизни. Но просто через наблюдение себя. Что мы можем заметить, когда мы себя наблюдаем? Мы можем заметить разные аспекты нашего существования. Мы можем подытожить их в разное количество категорий. Это может быть там, 5, 108 или, например, 3. 3 проще всего. Это не один, но это уже дает какое-то представление о множественности. Еще не слишком много для того, чтобы начать в этом путаться. И вот эти 3 это наше физическое существование, уровень нашего физического восприятия, в том числе то, что мы называем нашим телом. Но если мы посмотрим практически на то, что называется нашим телом, наше тело это просто набор ощущений, которые мы каким-то образом складываем в кучу мысленно, и мы называем это наше тело. Мы можем не видеть наше тело, мы говорим, мое тело такое-то и такое-то, но обычно мы не видим наше тело. Если мы не подходим к зеркалу, мы не видим свое тело. Мы просто каким-то образом его ощущаем. При этом это ощущение все время меняется. Но у нас есть идея совокупности, некой совокупности, которая есть наше тело. И это тело является основой идеи нашего «я». Мы думаем, что вот это «я» каким-то образом связано с телом. И мы говорим «я действую», «я осуществляю какие-то действия» и так далее, и так далее. У нас есть уровень нашей энергии. Что такое уровень энергии? Это, естественно, не то, чем занимается, там, например, «Газпром» или какие-то нефтедобывающие компании. Но уровень энергии связан с нашим ощущением, с нашим отношением к тому, что мы воспринимаем на физическом уровне. Также связан с нашими эмоциями. Каким образом мы можем понять, что такое уровень энергии? Как мы можем подойти к уровню энергии в нашем понимании? Мы наблюдаем свои эмоции, мы обнаруживаем, что мы испытываем разные эмоциональные состояния. Как происходит восприятие на этом уровне? Мы не можем воспринять эмоцию внешним образом. Конечно, когда мы смотрим на какого-то человека, иногда у нас возникает идея, что этот человек испытывает. Например, он испытывает гнев, или он испытывает зависть, или он испытывает желание и так далее. У нас может возникнуть идея. Но на самом деле это наша проекция, потому что этот человек может ничего на самом деле не испытывать. Но мы можем попасть в ситуацию, когда происходит взаимодействие на эмоциональном уровне. Самая простая ситуация. Ребенок и мать. Мать кормит ребенка, и она испытывает состояние умиротворения и спокойствия. Если мать находится в таком состоянии, это состояние передается ребенку. Все, у кого был опыт общения с маленькими детьми, знают, что маленькие дети очень хорошо реагируют на эмоциональную ситуацию, на эмоциональную атмосферу. Не только маленькие дети, но животные. Например, собака, выросшая в спокойной семье, будет спокойной. Собака, выросшая в семье, где постоянные конфликты, будет, скорее всего, истеричной собакой. И так далее. Если мы, например, попадаем в толпу, и эта толпа охвачена какой-то эмоцией, например, паникой, мы мгновенно начинаем испытывать чувство паники, даже если у нас нет никаких разумных причин. Мы не знаем, что происходит, но все испытывают панику. Паника мгновенно охватывает не только толпу, паника может охватить всю страну. Все начинают скупать доллары. Когда только начинается паника, все начинают скупать доллары. Еще нет никакой проблемы, но паника уже началась, паника охватила всех, все начинают скупать доллары. Вот тогда возникает реальная проблема. Относительно реальная. Если мы оказываемся, мы пришли в хорошем настроении, мы приходим в хорошем настроении, у нас просто хорошее настроение, вот без особых на то причин, просто нам хорошо. Мы приходим в какое-то место, где все хмурые, депрессивные, злобные и так далее. Сколько времени продержится наше хорошее настроение? Даже если нам специально его никто не портит. С нами просто никто не разговаривает. Все заняты своими делами, но нас никто не обращает внимания. Когда-то Юрий Никулин в «Белом попугае» рассказывал анекдот. Человек в прекрасном настроении заходит в троллейбус и говорит: «Люди, какая хорошая погода, как хорошо, как замечательно. Посмотрите, солнце, весна». Все вот так вот молчат. Угрюмо. Он продолжает: «Ну посмотрите, как хорошо, как здорово, как замечательно жить, как радостно». Все молчат, никто не реагирует. Он так попробовал, говорит: «Ну ладно, раз никого нет, я отолью». Сколько времени продержится наша эмоция, если мы попадаем в такую ситуацию? Что происходит? Мы принимаем качество среды, в которой мы находимся. Мы перенимаем эти качества. Мы перенимаем их не на физическом уровне. Никакое физическое восприятие не заставляет нас испытывать ту или иную эмоцию в этом контексте. Но то, что происходит в среде, мы воспринимаем. Мы принимаем на себя качество той среды, в которой мы находимся. Мы знаем пословица, поговорка русская, где с кем поведешься, от того и наберешься. Стоит нам попасть в другую среду, мы меняемся. Есть много историй на эту тему. Например, история, знаменитая история Бернарда Шоу, «Пигмалион». Знаменитая история. Может ли человек перенять качество среды? Может. Ну, до определенной степени, конечно, но может. Ребенок, который попадает на воспитание к обезьянам или к волкам, становится обезьяной или волком. Почему? Он перенимает